Одна часть внимательно отслеживала ситуацию на дороге, готовая в любую минуту к принятию решения в экстремальной ситуации. Другая же плавно растеклась по неведомым никому пустынным тропинкам его размышлений и воспоминаний. А если он любил? Мысль эта принадлежала отнюдь не химической толстушке. Он обращался к ней множество раз. Собственно, он почти уверен, что любовная составляющая была серьезной, если не основной частью этой истории, но исторических подтверждений этому почти не обнаружилось. Доподлинно было известно лишь то, что великий герцог некоторое время состоял в любовной связи со знаменитой и прекрасной аристократкой, княгиней. Да-да, княгиней. Странность истории этой состояла еще и в том, что пыткам и варварской казни была предана отнюдь непростая крестьянка, что было нередкость в ту пору. Речь шла о женщине, принадлежащей к одному из древнейших родов государства. История подобных прецедентов почти не знала. Герцог бесспорно слыл и был великим Дон Жуаном. Список жертв его мимолетных страстей и страстишек исчислялся сотнями. Но ни с одной из них он не обошелся так жестоко. К тому же моменту, когда карающая десница великого и могучего властелина нежданно распростерлась над несчастной, связь их оставалась уже в далеком прошлом, и времени с тех пор минуло столько, что герцог успел весьма успешно и, как утверждают источники, по неземной любви жениться и овдоветь. Нет, поступок великого герцога был необъясним, вернее, объяснений ему находилось великое множество. Но ни одно из них не находило достоверного подтверждения. Посему это была тайна, и она долгое время мучительно выжигала его мозг и душу, заслоняя собой саму его жизнь, временами буйную и веселую, временами плавную до скуки, временами тревожную, даже отвратительную какими-то своими мерзкими событиями. Но в целом вполне успешную, и имеющий все основания быть счастливой. Жизнь преуспевающего ученого-историка и вполне симпатичного парня-москвича образца середины 70-х годов. Теперь он постарел. И как за глаза поговаривали знакомые, сильно сдал. Иногда ему казалось, что страсть его тоже состарилась вместе с ним. Силы оставили ее. Стала она тихой, почти неощутимой, оттого в душе его было пусто и пыльно, как в запущенной холостяцкой квартире с потертым ковром, на котором вечно валялись давно прочитанные и уже успевшие пожелтеть газеты и журналы. Постель почти никогда не застилалась, пепельницы подолгу оставались полные окурков, и тяжелый запах старого табака немедленно пропитывал каждого, кто переступал порог. В эту обитель он и возвращался теперь промозглым осенним вечером, аккуратно выруливая старенькую свою девятку в плотном агрессивном потоке машин. Этим утром я опять осталась жива. Уже очень давно, страдая от бессонницы, я научилась не метаться по кровати, сминая одеяло, простыни и подушки. Теперь я умела лежать спокойно, почти недвижимо, и ожидать рассвета в полном оцепенении, духовном и телесном. Мысли мои тоже почти останавливали свой бег и плескались едва заметно, как холодные воды стоячего озера. Пришло утро, похожее на десятки, а может быть и сотни уже других. Звенела на кухне внизу посуда сестра, спеша покинуть мой унылый дом, не забыв при этом ни одной из своих родственных обязанностей, в числе которых...